Эпилог. Небольшой уютный ресторанчик почему-то никак не ассоциируется с вывеской «Трактир на перекрестке». Внутри каменные стены, высокие арочные потолки, большой камин и даже есть сцена. Подавальщицы приветливые, а вот столики обшарпанные и стулья далеко не новые. Однако есть во всем этом какой-то шарм и уют, в том числе и занавески на окнах. Передо мной стоит чашка кофе с приятным ароматом и бокал коньяка, очень недурного, на вкус. Не хватает сигары, телевизора и сотового телефона. Ну, курить не любитель, однако время от времени позволял себе подымить, когда приходилось устраивать мозговой штурм или отмечать успешное завершение той или иной сделки. Все это далеко в прошлом, точнее, в другом далеком мире. Теперь тут мой дом, новая жизнь, и, черт возьми, она мне нравится. Технологически этот мир сильно отстает, зато тут магия правит балом. Ну, не совсем точно выразился. Дар помогает в жизни далеко не всем, и использовать его не так-то просто. Кланы — отдельная песня, и мне еще предстоит своим плотно заняться, чтобы вывести его на должный уровень. План? А его нет, как это ни прискорбно. Сюда зашел, чтобы поразмышлять и принять одно из важнейших решений. Только что состоялся разговор с полковником из генерального штаба, к которому удалось пробиться на прием. «Что вы мне тут подсунули?» Разбирая ворох бумаг, поморщился старший офицер империи, являющийся одним из заместителей генерала Бурта, за чьей подписью требования ко мне. «Предписание и объяснение», — терпеливо ответил я. «Примерная смета расходов, просьба о выделении средств, договор о поведении войск на моей земле, перечень возможного возмещения клану книжных за предстоящие убытки». Полковник на своей должности набрал лишний вес, а сам ростом всего 1,5 метра. Этакий бочонок с заплывшим лицом, но ходит шустро, я бы сказал, бегает. Он на меня непонимающе посмотрел, стал перекладывать документы с места на место, но все же соизволил их изучить. Когда он ознакомился с приказами, полученными на мое имя, то кивал, и улыбка не сходила с его лица. А вот, приступив к бумагам, которые составил я, то стал раздражаться. Аура возмущена. Шея и лицо покрылись красными пятнами. Эдак его удар хватит. «Что за бред?» Отшвырнул от себя полковник мои бумаги. «Вам отдан приказ, извольте его выполнить». «Прорубить в горах дорогу?» «Расчистить и вернуть ее в исходное состояние», — рыкнул мой собеседник. «Не справитесь? Снимайте с себя полномочия и отойдите в сторону. Найдется тот, кто с радостью займет ваше место. Все, разговор окончен». А ведь я неделю добивался встречи хоть с кем-то, кто способен решить проблему и здраво посмотрит на положение вещей. Ну или оценит высоту горы, прикинет объем работ. Обивал пороги генерального штаба. Меня футболили по чинушам, а те перенаправляли к другим. Стандартная бюрократия. Помогла небольшая взятка, чтобы состоялся этот разговор, расставивший точки. Попытался достучаться до солдафона. Приводил доводы, что это глупая затея, а горы сдвинуть никому не под силу. Бесполезно. Он слушать не стал, и я решил уйти. А то сам из себя выйду и дел наворочу, что потом не расхлебаю. Мы с друзьями уже неделю в столице. Переехали в другой трактир и уже подали заявки на поступление в школу магии. Тыри с Шалем собрались учиться, а я в раздумьях. На экзамены можно не прийти или их завалить. Главное, перечисление за обучение подлежит сделать после удачного прохождения отбора. Но финансовый вопрос все же давлеет. Мало того, непонятно, где взять оставшиеся деньги за еще 4 курса, так и бытовых проблем окажется много. Зато утру нос своим недругам и получу передышку. Ученики подчиняются директору, и им никто не имеет права приказывать, даже император. Странно, но закон такой существует, и он работает. Это не значит, что ученикам все дозволено. Нет, их могут отчислить и сразу посадить в тюрьму, если натворили черт его знает что. Если сейчас ничего не предпринять, то встать во главе книжника окажется под вопросом. Хрен вам всем, а не клан. Буркнул себе под нос, пригубил коньяк, а потом сделал большой глоток кофе. По пищеводу пробежала огненная лава, давно забытый вкус. Увы, проблемы от этого никуда не делись. А вариантов не так и много. Отправляться в Артон и найти Джана, прижать его и выйти на заказчика. Сомнительно, что справлюсь. Удача на моей стороне, но глупо дергать ее за хвост и действовать неподготовленно. Попытаться скопить денег. Варианты есть. Старых строений в столице много, а никто не понимает, для чего в подвалах находятся монолитные, так сказать, шкафы с коммуникациями. Ха, а ведь прошлую жизнь почти забыл. пришел к неожиданному выводу. Изменился сильно. Потер подбородок, и в голове возник образ улыбающейся графини. Она как бы подтверждает ход моих мыслей и всецело одобряет. Опустил руку в карман и погладил рунный томик, доставшийся в обмен на добычу. С антикварами мы совершили хорошую сделку. Им без надобности персональные артефакты для целителя, судьи и книжника. Отыскать покупателя проблемно, а так сделали приятное. За все время прочел несколько страниц. Мощная магия в книге. Ее не так просто изучить. Мгновенно происходит сильный расход дара, как только начинаю вникать в смысл. Зато есть уверенность, что стану сильнее и смогу удивить не только врагов, но и друзей. Заранее не люблю строить воздушные замки. Освою пару приемов, вот тогда и поделюсь. Получается, потер скулу, что вариант со школой лучший выход. Год спокойно отучусь, туда никто не посмеет сунуться, ни опекун, ни гильдии убийц, ни чиновники. Окончательно разберусь в обустройстве империи, осмотрюсь по сторонам и стану неотъемлемой частью этого прекрасного, но непростого мира. Опять Утолия появилась и одобрительно закивала головой. Мне даже послышалось, что она шепнула: «А когда мой прах развеется и пройдет год, то ты волен принять мое убежище и сделать его своим». Примерный план составлен. Дело за малым – не провалить поступление, а потом лихорадочно искать деньги на проживание и оплату за второй год в школе. Как-то упустил из вида, что как раз следующим летом необходим иммунитет от происков из генерального штаба. «Ничего, прорвусь, не впервой!» – допил коньяк и улыбнулся. «Из этого мира никуда уходить не собираюсь. Мне тут хорошо и душевно, а проблемы на то и даны, чтобы их решать». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.